Глава 22. Окна бликовали от солнечных лучей, и пришлось подойти вплотную, чтобы что-то разглядеть. Мастерская представляла собой просторное помещение. Из мебели здесь стояли софа и стол, заставленный красками и художественными принадлежностями так сильно, что самой столешницы было почти не видно. К противоположной стене были стыдливо представлены холсты в подрамниках, как будто автор не хотел, чтобы посетители мастерской видели изображения на этих картинах. В центре возвышалась круглая тумба с яблоком посередине, а вокруг нее расположились мольберты, за которыми стояли мои дети. Тут были все, одетые в забавные халаты с разноцветными пятнами краски. Сосредоточенно водили карандашами по бумаге, рисуя яблоко. Даже Мишуст с замотанным лицом вдохновенно рисовал, кажется, вовсе позабыв о своих ранах. Старший Монт ходил от одного мольберта к другому, заложив руки за спину. Останавливался, наблюдал некоторое время, затем брал карандаш и помогал исправить работу или просто говорил что-то. На лице Ултрана горело воодушевление. Ему не просто нравилось учить детей рисовать, его это вдохновляло. Интересно, нельзя ли бывшего градоначальника нанять учителем? У него отлично вышло бы. Старший Монт бросил взгляд на окна и увидел меня. Если прежде я раздумывала, стоит ли их отвлекать, то теперь уже не осталось выхода. Я улыбнулась и помахала. Дети тоже меня заметили. Их лица озарились радостью, а стоящий ближе всех к двери Димар открыл ее для меня. «Госпожа директриса, мы тут рисуем!» «Вы пришли посмотреть?» И Лео вернулся. Я оглянулась. Котяра умудрился заскочить вслед за мной, хотя я не заметила его на улице, когда стояла в мастерской. Впрочем, это неудивительно. Я ведь думала совсем о другом. Внимание детей тут же переключилось на кота. Словно так и надо, он вскочил на стоящую в центре тумбу и начал катать по ней яблоко. «Ну что ж, наша модель вернулась, поэтому мы можем продолжить работать с Лео. Надеюсь, ты больше никуда не сбежишь?» Элтран обратился к коту так, словно тот понимал его слова. Я похолодела. Неужели старший Монт знает о моем фамильяре? Однако бывший градоначальник уже повернулся ко мне. «У вас очень самодовольный и активный кот. Сидел, позировал, потом вдруг бросился к двери и начал орать так, что пришлось выпустить. А теперь вернулся, как ни в чем не бывало». Монт улыбнулся. «Кто поймет этих животных, что у них на уме?» «Конечно, пришлось орать. Старикан ведь сам не догадался, что мне срочно надо спасать свою ведьму от его сыночка». Я дернулась от неожиданности, но сумела улыбнуться в ответ Алтрану. «Вы совершенно правы, господин Монт. Котик у нас с характером. Иногда с ним бывает непросто, но дети его любят». Я бросила на них взгляд. Воспитанники увлеченно рисовали Леопольда, который проникся важностью момента и сидел, не двигаясь, рядом с яблоком. «И еще они любят уроки рисования», — вздохнула я. «Наш приют сгорел. Я думала, у нас проблемы только с финансированием. А как будут деньги, мы сделаем ремонт и наймем учителей. Но теперь придется сносить дом и строить заново или вообще искать новый». «Не переживайте так сильно, Делаида». Старший Монт взял меня за руку. «Вы ведь позволите себя так называть?» «Конечно, господин Монт». А что я могла еще ответить? Неужели отец так впечатлился моим сходством с его давней знакомой, что собирается предложить то же, что и его сын? И все это в один день. Я мысленно застонала. Однако Лтран лишь пожал мою ладонь и отпустил. В этом жесте не было чувственности, скорее, дружеская поддержка и сочувствие. «Мой сын — благородный человек, он не оставит в беде сирот». В благородстве Монта-младшего я уже сильно сомневалась, однако спорить с человеком в возрасте, к тому же, только что пережившим инсульт, не собиралась, ведь и спасибо было за что сказать. «Я очень признательна вам и вашему сыну, что приютили нас. Надеюсь, дети не доставляют вам хлопот». «О, нет!» Элтран так радостно рассмеялся, что невозможно было не поверить в его искренность. «Напротив, с ними я будто помолодел. Чувствую себя здоровым и полным сил. Давайте присядем». Я почувствовала, что это переход к разговору о прошлом, о котором мне и сама хотелось узнать. «Конечно. Только сначала я должен проверить работы». Мы прошлись вдоль мольбертов. Теперь я слышала, как мягко Элтран указывал детям на ошибки, помогал их исправлять. Неудивительно, что им так нравятся эти уроки рисования. Правда, у большинства Леопольд выходил мало похожим на кота, да и яблоко узнавалось в основном по длинной плодоножке. Однако Монт относился к ним так, словно это работы талантливых авангардистов, коверкающих форму модели исключительно ради творческого эксперимента. Проверив, как дела у каждого художника, Элтран пригласил меня присесть на узкую софу, стоящую в углу мастерской. Я села ближе к краю, а хозяин расположился на расстоянии вытянутой от меня руки. Говорить он начал не сразу. Сначала теребил полы халата, такого же, как у детей, затем сцепил пальцы в замок и вздохнул. «Я прошу прощения за то, как встретил вас. Я должен был сдержаться от проявления эмоций. Простите меня, Делаида». «Не стоит извиняться, господин Монт», — возразила я. «Вы удивились и выразили это вслух. Вот и все». «Вы очень великодушны», — усмехнулся он. «Особенно в сравнении с моим сыном, который велел вернуть врача, решив, что я помешался на старости лет». «Вы вовсе не старый», — — возразила я, причем совершенно искренне. «Старый и больной», — вздохнул Монт. «И вспоминая эти события, я осознаю, насколько я старый. Ведь это случилось очень давно. Мне только исполнилось 12. Родители устраивали прием на открытом воздухе в честь моего дня рождения. Я ждал его с нетерпением, поскольку были приглашены наши соседи. Они владели имением на другом конце города. Там сейчас расположен ваш приют. Простите, там был ваш приют». Элтран быстро глянул на меня, тревожась, что упомянул сгоревший дом. Однако я была увлечена его рассказом и почти не почувствовала привычной боли в груди. Руновы приезжали на лето, остальное время они жили в столице. Глава семьи занимал какой-то пост в кабинете министров, так что он привозил семью, проводил с ними несколько дней и уезжал обратно. Моя мать познакомилась с госпожой Руновой на городской ярмарке. Они быстро нашли общий язык и с тех пор часто навещали друг друга. У Руновых была дочь, Алания, на которую вы так сильно похожи. Конечно, сейчас я вижу, что вы не она. У вас есть и некоторые различия, но на первый взгляд ваше лицо показалось мне тем самым, которым я грезил много лет назад. Прошу простить мне эту откровенность. Я не стала говорить, что я сама думала о влюбленности старого Монта уж слишком остро. Он отреагировал. Алания была старше меня на несколько лет, однако мне это нисколько не помешало влюбиться в нее чуть ли не с первого взгляда. Я стала ее пажом, а она — дамой моего сердца. Хотя Алания вряд ли подозревала о моих чувствах. Юные девушки выбирают тех, кто постарше. На наивных мальчишек с едва начавшим ломаться голосом они не обращают внимания. Монт вздохнул. Даже сейчас, десятилетия спустя, он помнил о своей первой любви и рассказывал мне, заново переживал свои чувства. Видно, эта Алания Рунова произвела на него сильное впечатление. Зато она заметила моего старшего брата. Корин только что окончил университет и вернулся домой, чтобы повидаться с семьей и решить, чем хочет заниматься дальше. Он был образован, умен, обходителен, умел разговаривать с женщинами. Неудивительно, что они стали общаться. Подруг здесь у нее почти не было. Я как раз тогда осознал свои чувства, начал краснеть и смущаться, предпочитая наблюдать за объектом влюбленности издалека. Накануне моего 12-летия Корин сделал Алане предложение. Она ответила согласием. Ее родители не возражали. Наш род, хоть и провинциальный, но богатый, Рунов обещал моему брату пост в министерстве. И на празднике родители решили объявить о помолвке. За завтраком они обсуждали свадьбу, как уже решенное дело. Зато для меня это стало неприятным сюрпризом. Я был юн и наивен, надеялся, что через несколько лет сам сделаю Алане предложение. Родители решили, что я сержусь из-за своего праздника, который собирались перебить новостью о женитьбе брата. Они обещали, что сделают сообщение в самом конце, дав мне возможность насладиться своим днем. Я решил во что бы то ни стало поговорить с Аланей наедине, объяснить, что мой брат вовсе не так хорош, как она думает. Он не был прилежным студентом, близко знался с женщинами и являлся недостойным мужем для самой лучшей девушки в мире. Какой, по моему мнению, являлась она. Я улучил момент, когда Алания осталась одна и попросила отойти со мной в сторону. Сейчас, анализируя прошлое, я вижу, что она относилась ко мне сестринской теплотой и участием. Она никогда не рассматривала меня как потенциального жениха, будь я даже на десяток лет старше. Монт горько усмехнулся, а я, подавшись импульсу, взяла его ладони и слегка сжала, проявляя дружеское участие. Рассказ Элтрана не оставил меня равнодушной. Однако сам Монт будто и вовсе не заметил моего жеста, настолько он был погружен в воспоминания. Похоже, именно сейчас он приближался к самому болезненному моменту своего рассказа. Мы углубились в сад, она была счастлива. Говорила, что я смогу приезжать и подолгу гостить у них с Корином, когда они поженятся. Что теперь она по-настоящему станет моей сестрой. Тормошила меня, упрекала в мрачности в такой чудесный день и ерошила мои волосы. Я долго колебался, стоит ли говорить ей правду о моем брате, однако решил, что она должна знать, с кем связывать жизнь. Прежде я никогда не отзывался о ком-то плохо, и теперь тоже тщательно подбирал слова, и все равно ее реакция меня поразила. Стоило мне закончить рассказ, как Алания побледнела, ее глаза закатились, а сама она рухнула на траву, как подкошенная. Я вскрикнул от испуга, подбежала ее горничная, ожидавшая поблизости. Она быстро привела свою госпожу в чувство, но Алания не узнала нас с ней. Горничная побежала за доктором и родителями Алании, а я остался с ней. Она не помнила ничего. Никто она такая, никак здесь оказалась. Говорила очень странные вещи и вообще была не похожа на себя. От испуга я расплакался и просил у нее прощения, ведь это я был виноват. Родители увезли Аланию домой, больше ее никогда не видел. «Почему? А как же помолвка с вашим братом?» — удивилась я, ожидая иной финал истории. Помолвка расстроилась. Утром Корин отправился к Руновым узнать о здоровье Алани, однако усадьба была пуста. В ней оставалось лишь несколько человек из прислуги, кто должен упаковать оставленные вещи и доставить в столицу. Что случилось, они не знали. Затем Корин предпринимал еще попытки связаться с ней. Писал ей пару раз, ездил в столицу. Рунова принимали моего брата, но Алании с ними не было. Ее отправили лечиться на воды, куда-то далеко от дома. Может быть, и даже за границу, я уже не помню деталей. Само имение долго стояло пустым, а затем его выкинул губернский совет попечителей и основал там дом презрения для сирот. Мы оба замолчали. Монт погрузился в воспоминания, а я размышляла, озаренная внезапной догадкой. Что если с Аланией Руновой случилось то же самое, что и с Эделаидой Вестмар? Достаточно вспомнить свое пробуждение, чтобы заметить явное сходство. Я лежала на полу, надо мной склонился Бериан Монт, его лицо было беспокойно, а я не могла понять, где нахожусь и как здесь очутилась. Когда Элтран рассказал Алане о брате, она рухнула, как подкошенная. Это его слова. И, придя в себя, не просто не узнала его, но и не понимала, где находится. Это объяснило бы и то, почему девушку так спешно увезли родители. Ведь если в теле твоей дочери поселилась совсем иная личность, и это произошло в мире, где колдовство карается смертью, любой на месте Руновых попытался бы скрыть произошедшее. А уж если в ней проснулась магия. Наверняка они спешили вернуться в столицу, чтобы показать дочь лучшим врачам, надеялись, что это поправимо. Как бы узнать, что потом случилось с Аланией? Может, у меня есть шанс вернуться домой? Конечно, если я все это не придумала, выдавая желаемое за действительное, а у барышни Руновой случился эпилептический припадок, вот ее и везли на воду лечить. И все же я сомневалась, что это была обычная болезнь, слишком похожа на мой случай. Дальше беседа не клеилась, и я решила не мешать уроку. Тем более, что дети уже недовольно поглядывали на нас, ожидая, когда вернется их учитель, но не решаясь нас перебить. «Спасибо, что поделились со мной своей историей». Я искренне поблагодарила Монта и ушла. Благо, в мастерской была и вторая дверь, ведущая в дом. Продолжать прогулку мне расхотелось. Веры не было, поэтому я разделась сама. Повесила на место шубу, задумчиво проведя ладонью по гладкому меху. Эта шуба такая же, как Бериан. Красивая, приятная на ощупь и дорогая. Однако надеть ее мне некуда. Моя жизнь слишком проста для столь изысканной вещи. Мы с детьми уедем отсюда, а шуба останется, потому что ей не место в приюте, даже на плечах директрисы. Захандрив, я опустилась на тахту окна, чтобы смотреть на заснеженный пейзаж, такой же унылый, как мои мысли. Убрав книгу, автоматически заложила пальцем раскрытую страницу, а затем взглянула на обложку. Это был дамский роман. Высокий статный брюнет в сюртуке высокомерно взирал на маленькую простушку в поношенном платье, заткнутом за пояс, так как девушка мыла дощатый пол, а красавец как раз наступил на вымытое. У меня было два варианта развития событий. Мне хотелось, чтобы девушка отходила брюнета мокрой тряпкой, однако я не уверена, что автор решится на подобное, я раскрыла книгу. Зачитавшись, совсем забыла о времени. Мои невзгоды отступили на задний план. Я переживала за бедную девушку, которая все же удовлетворила мое тайное желание и применила тряпку в воспитательных целях. «Госпожа, что же вы в потемках сидите?» Появление Веры я пропустила. Словно бы очнувшись, подняла взгляд от книги и заметила, что уже пришли сумерки. Света из окна едва хватало, но я так увлеклась, что продолжала читать. Служанка зажгла свечи, подвинув мне напольный подсвечник. Однако я уже отложила книгу. В этот момент в дверь постучали. Вера среагировала быстрее и пошла открывать. Я только успела подняться с тахты. В комнату со смущенным мяуканьем проскользнул Леопольд, а за ним гурьбой ворвались мои дети. Раскрасневшиеся, румяные, взъерошенные, словно только что вернулись с прогулки. Моя догадка казалась верной. «Госпожа директриса, мы такого снеговика слепили?» «Вот такого!» — Андор растопырил руки, показывая объем. «А дедушка Элтран научил нас строить снежную крепость», — сообщила Эри, заставив меня нагнуться, чтобы ей было удобнее делиться новостью. «Ага, потом мы играли в осаду снежной крепости, и мне снежок прям в лоб попал», — похвастался Генас. У него посреди лба действительно краснело пятно. Однако мальчишка был такой воодушевленный, что я не стала его отчитывать. Я опустилась обратно на тахту, справа и слева сели Ири с Андором, обхватив мои предплечья своими ручонками, будто боялись, что я исчезну. Остальные разместились на кровати и стульях. «Вы не злоупотребляете добротой старшего господина Монта?» Несмотря на радость от того, что они пришли, я все же переживала за здоровье хозяина дома. «Помните, что он недавно пережил удар?» «Давно уже!» — поправила меня Зимава. «Он поправился!» — поддакнула Милада. «С нами говорили господин градоначальник и доктор Врен. Они сказали, что господину Монту-старшему идет на пользу общение с нами». «Да, именно так и сказали», — уточнила Невея на мой удивленный взгляд. «Он стал бодрее, лучше выглядит, даже аппетит появился». «Мы должны проводить с ним один урок рисования в день и вытаскивать на получасовую прогулку», — добавил Тимар. «Что?» — поразилась я. «То есть это не Элтран занимался с моими детьми? Это они занимались с ним?» «Господин Монт хочет, чтобы его отец начал рисовать. После смерти супруги он ни разу не брал в руки кисти. вздохнула Невея, которая явно ему сочувствовала. «Да он даже карандашом рисовать не хочет!» — пожаловался Андор. «Так исправить черточку только и обратно отдает. Но мы его заставим!» На лице Светаны отразилась решимость вернуть старшего Монта на пути стены. Я сдержала улыбку, чтобы не смущать девочку. Мое внимание привлекли Генас с Мишустом, которые сидели рядом на стульях и активно перешептывались. «Ты первый говори!» — Генас ткнул друга локтем в бок. «Давай ты, а? Я боюсь!» Мишуст сжался под моим взглядом. «Что происходит?» — поинтересовалась я. Мальчишки синхронно встали, и Генас начал первым. «Госпожа директриса, нам очень-очень жаль, что так вышло!»